Часть вторая. Глава первая. Морские дороги. Океан открылся сразу, как только машина перевалила через прибрежную горную гряду. Земляне ожидали увидеть необозримое сине-зелено-голубое пространство с пенными барашками. Дул довольно крепкий ветер, но все оказалось не так. Океан разлегся, как необозримая медная доска или как пшеничное, а скорее всего, как ржаное поле. Он отливал тусклым оранжевым золотом, а изнутри светился нежнейшей зеленью. Но голубизны или синевы не просматривалось. На нем, как и положено, вскипали барашки волн, их белизна казалась серебряной. Земляне несколько разочарованно переглянулись. «Поуэн, муж у этой», — заботливо спросил, — «вы ожидали иного?» «Почему он не синий?» — спросила Валя. «Вполне естественно, ведь цвет воды зависит от цвета неба, а мембянское небо, как вы уже, наверное, заметили, оранжеватое». «Понятно», — вздохнул Андрей. «Он никогда не бывал на море, а тем более у океана, и поэтому ему стало очень обидно впервые в жизни увидеть океан и сейчас же узнать, что он совсем не такой, какой видели люди на земле». Машина спустилась к легкой пристани, вокруг которой плескались волны. Потянуло запахами водорослей, соленой рыбы и всем тем, чем пахнет море. Дышать даже в костюмах стало как-то привольнее и вкусней. Над длинными волнами то и дело показывались спинные плавники, иногда мелькали тела морских обитателей. «Нас уже ждут», — сказал Поуэн. «Но это, кажется, не крынты», — заметила Оэта. Машина остановилась, и все вышли на прибрежный песок. Он показался ласковым, светился алыми и золотыми искорками, и от него шел запах моря и тепла. Потом они поднялись на причал. Оэта, Крайс и Пепа стали одевать точно такие же, как и у землян, комбинезоны. Откуда-то появился мембянин в плавках. Он отливал старинным тусклым серебром. Молча мембянин осмотрел всех и по очереди стал подводить каждого к каким-то шлангам и подсоединять эти шланги где-то под мышками. Внутри костюмов зашуршало, и они стали надуваться. Стало трудно делать выдох, и это показалось таким странным и опасным, что Валя, например, с испугу даже закашлялась. Мальчишки только покраснели от натуги, но не показали и виду, что им неудобно. Дежурный по причалу обошел каждого со всех сторон, посмотрел на приборы у шлангов, покивал головой и стал отсоединять шланги. Дышать, вернее, выдыхать стало полегче, но костюмы слегка топорщились. Заметив смущение ребят, Поуэн объяснил. Создали воздушную подушку между двумя слоями костюма. При погружении на глубину эта воздушная подушка предохранит от излишних давлений. И что еще важнее, когда будете подниматься с глубины, она не позволит вам заболеть. В основном рабочем объеме костюма будет постоянное давление. Конечно, если бы им объяснили, что такое объем костюма, какой это болезнью они могут заболеть и почему все будет в порядке, на душе стало бы, как говорится, муторно. Но они не понимали очень многого, а мембяне не объяснили им, потому что для них самих все было ясно и понятно. И они просто не могли подумать, что на далекой планете Земля есть люди, которые не знают, что чем глубже ныряет человек, тем сильнее повышается давление воды на каждую клетку его тела. А ребята не знали, что даже водолазы в специальных костюмах, не говоря уж об аквалангистах, должны подниматься с глубины очень постепенно, не спеша, чтобы их организм привык к изменению давления. Если этого не сделать, то вначале может пойти кровь из носа и ушей, а если глубины были большими, то может закипеть кровь в венах, и человек погибнет. Вот почему на Земле аквалангистами, а тем более водолазами, могут быть только очень дисциплинированные и смелые люди. Там, под водой, каждая промашка, шалость или поспешность может окончиться трагически. Морские глубины не терпят легкомыслия и не прощают даже первой ошибки. Ничего этого и многого другого, связанного с морем и морскими глубинами, земляне еще не знали, и это их спасало от многих неприятных размышлений. Ведь мембяне сумели разработать такие костюмы, которые полностью предохраняли их от коварства морских глубин. Между тем, темно-серебряный мембянин проверил всех акванавтов и разрешил спускаться под воду. Первая, конечно, бросилась в воду Пепа. За ней хотела спуститься по лесенке Валя, но сделать это сразу она не решилась. Что-то останавливало ее. Тогда нырнул Крайс, вынырнул и протянул Вале руку. Так, держась за его руку, Валя спустилась по лесенке в воду. Андрей двинулся за ней, довольно осторожно и не спеша. Виктор смотрел на них и думал. Мембяне ныряют точно так же, как мы ныряем в речку. Поскольку они похожи на нас, как две капли воды, только цвет кожи у нас другой, значит, ничего страшного они не видят. Почему же должен видеть страшное я? И он, не раздумывая, оттолкнулся от настила и сделал ласточку совсем так, как делал каждый раз, когда нырял в воду своей реки. Конечно, как и всякий ныряющий на земле, он зажмурил глаза и бешено заработал ногами и руками. Дыхание он, конечно, сдерживал, ведь именно к этому он привык на земле. И уж когда стало не хватать воздуха, он открыл глаза, надеясь увидеть светлую поверхность воды, на которую ему предстояло всплыть. Она оказалась довольно далеко, а воздуха становилось все меньше и меньше. Задыхаясь, Виктор рванулся вверх к поверхности, к воздуху и солнцу, пусть чужому, остывающему и потому оранжево-красному, но все-таки солнцу. Вынырнув, он сделал судорожный вдох, и когда в глазах перестали кружиться разноцветные шарики, вдруг подумал: «А зачем я так рвался на поверхность? Ведь в этом костюме можно и нужно дышать под водой». Но хоть он и знал это, хоть и верил в костюмы серебряных людей, все-таки побаивался. Вера верой, а проверка проверкой. Виктор подплыл к сваям, на которых стоял причал, взялся за одну из них и стал медленно, перебирая руками, погружаться в воду. Сам того не замечая, он все-таки затаивал дыхание, а когда поймал себя на этом, разозлился, как будто трушу. А он не любил быть трусом. Виктор решительно втянул в себя воздух. Дышалось, как всегда. Он спустился поглубже, в оранжево-зеленоватую толщу воды, и вдохнул еще раз. Все в порядке. И он пошел и пошел куролесить под водой, перевертываясь сбоку на бок, кувыркаясь и просто плавая. Им овладевало ни с чем не сравнимое чувство сознательной невесомости. Сознательной потому, что когда они летели к Мёмбе в плазменной бутылке, в ней тоже была невесомость, но совсем не такая. Там в космосе все было как-то не по-настоящему. Телом невозможно было управлять. Оно жило как бы само по себе, а ты сам по себе. Хочется повернуть налево, а тебя несет вправо или вверх. Стараешься набрать высоту, а вместо этого плывешь вниз. Здесь, в воде, тело было тоже почти невесомым, но оно полностью подчинялось приказаниям разума, подчинялось каждому движению руки или ноги. Можно было плыть куда хочешь и как хочешь, тихонько или, наоборот, быстро. И даже сопротивление воды, некоторая плавность, замедленность движений были необыкновенно приятны. Сам себя чувствовал сильным и умелым. И когда он почти уверился в своих силах, он увидел, что под ним промелькнула длинная, округлая тень. Потом она появилась рядом и сразу же отошла в сторону. «Акула!» — прежде всего подумал Виктор и рывком послал свое послушное тело вверх, к поверхности. Когда он вынырнул, то прежде всего увидел встревоженное лицо Оэты и ребят, а потом уже услышал первый упрек на Мёмбе. «Но разве можно, не предупредив?» — это сказала Оэта, а Андрей закричал. «Получается?» «Получается. Ну, в общем, простите, увлекся. Очень уж здорово». Оэта видела его радостное и в то же время чем-то встревоженное лицо, улыбнулась и сообщила. «Ребята сказали мне, что у вас в океане водятся страшные хищницы, акулы. Так вот, у нас их нет. Есть отарии и мравиши, огромные морские змеи. Но они редко нападают на людей. Есть, конечно, другие хищники среди них и очень ядовитые. Есть и электрические рыбы. Они могут убить не только человека, но даже летуя. Но мы их не боимся. И от электрических рыб, и от ядовитых надежно спасает костюм. И все-таки море есть море. В нем могут произойти совершенно неожиданные и неприятные истории. Вот почему у нас правило. Мы никогда не плаваем в одиночку и почти обязательно в сопровождении горшей». «Значит, это горш вился вокруг меня?» «Конечно. Я попросила присмотреть за тобой. Пожалуйста, ребята, будьте осторожны и дисциплинированы. Без дисциплины вообще жить трудно, а в море без нее жить просто невозможно». Оэта говорила правильные слова, но Андрей был бы не Андреем, если бы не приступил к самому главному – освоению подводного костюма. Он немедленно нырнул, но, видно, не совсем рассчитал свои силы, потому что прежде чем погрузиться, долго болтал ногами в воздухе. Оэта терпеливо дождалась, пока он вынырнет, и впервые сказала достаточно строго: «Я говорю не для своего удовольствия. Вам кажется, что все так просто, а ведь мы еще не включили на костюмах устройство для подводных переговоров. Но я сделаю это только после того, как мы потренируемся». И они тренировались, убеждаясь, что серебряные люди не зря выдумали свои замечательные костюмы. Постепенно земляне почувствовали себя вполне сносно. Единственное, чего они боялись, так это того, чтобы взрослые не передумали и не прекратили эти тренировки. но взрослые делать этого не собирались. Привыкали земляне к воде довольно быстро, и постепенно перед ними стал приоткрываться подводный мир».